Глава 30. Точки над «ё». Первое, что я почувствовал, мое мироощущение никуда не делось. Я свободно перемещался по доставшимся мне воспоминаниям, но ощущал себя не их участником, а только наблюдателем. Задумавшись над этим, я осознал, что происходит это потому, что я просто-напросто не стал забирать себе душу пленного степняка, и информация из его головы так и осталась лишь сведениями, которые я мог читать, словно книгу, не чувствуя полного эффекта присутствия, как в тот момент, когда просматривал воспоминания своей эльфийской половины. И это было здорово, так как я все еще опасался побочных эффектов, которые могли бы изменить меня совершенно непредсказуемым образом. Теперь у меня не было ощущения того, что это именно мои воспоминания. Я понимал, что использую чужую информацию, которая представлялась мне фильмом. Только от обычного фильма она отличалась тем, что я был не наблюдателем, а непосредственным участником всех событий, смотря на них глазами макро, степняка, старшего сына вождя племени болотных. Поставив себе цель узнать обо всех подробностях нападений на город, я отдался на волю своего подсознания, которое начало быстро прокручивать новые воспоминания, задерживаясь на необходимых фрагментах. Сперва я обнаружил себя стоящим в шатре перед пожилым бородатым кочевником. «Это отец Макро», — понял я. Казалось, я нахожусь в интерактивной игре, где при наведении стрелки на каждый предмет или персонажа сразу же появляются поясняющие подсказки. Захотев проверить это, я оглядел пространство, ограниченное полем зрения Макро, и узнал, что это шатер вождя, хозяин которого находится передо мной. Это жилище было сделано из длинных жердей, накрытых толстыми шкурами и прекрасно защищало от любой непогоды. Внезапно старик передо мной заговорил. «Сын мой, пришло время показать, насколько хорошо ты усвоил мои уроки. Сегодня ты во главе воинов нашего племени отправляешься в славный поход на восточные земли. И только от тебя будет зависеть, добудешь ли ты там славу и богатую добычу, или опозоришь наш род». «Я не подведу тебя, отец», — произнес Макр, а я внезапно ощутил его гордость от того, что ему доверили такое важное дело. Нетерпение, азарт. Ему очень хотелось поскорее отправиться в дорогу, а не выслушивать наставления своего папаши. Интересно, а почему он сам не возглавил поход? И тут же ко мне пришло осознание, слепленное из кусочков воспоминаний. Вот всадники под проливным дождем гонят отару овец. Вот отец жалуется шаману племени на боли в спине. А тот после длительного камлания отвечает, что духам предков угодно подвергнуть его такому испытанию. Вот вождь собирает совет племени и объявляет, что предки хотят, чтобы он остался защищать стойбище, поэтому поход возглавит его сын. Теперь ясно, почему так радовался Макр. Если бы не старческая немочь, он бы вряд ли добился столь высокой чести. «Иди и возвращайся с хорошей добычей», — продолжал напутствовать отец Макро в его воспоминаниях. «Вот, возьми наш тотем, который поможет тебе преодолеть трудности». Старик протянул Макру нечто, в чем я угадал засушенную жабу. Тут же пришло понимание. Болотная якша уже много лет являлась тотемом племени. И по заверениям шаманов, благоволила к нему и всегда приносила удачу. «Я оправдаю твое доверие, отец», — сказал Макр в ответ, принимая эту гадость. «Я обещаю привести в стойбище сотни пленниц. Я клянусь добыть не меньше 1500 золотых монет и 2 повозок хорошей стали. Я привезу из восточных земель...» «Не болтай лишнего, пустослов!» — скривился вождь. «Когда я увижу все это своими глазами, тогда и поговорим, достоин ли ты в будущем занять мое место». Макр поклонился в ответ, скрывая свое негодование. Я даже подивился его мыслям. Он мечтал о том моменте, когда после его триумфального возвращения с богатой добычей отец упадет ему в ноги и будет молить о прощении, сожалея о том недоверии, которое он испытывал к талантам Макро. А потом кочевник развернулся и вышел из шатра, откинув тяжелые шкуры, и тут же угодил в объятия матери. Вот она точно гордилась успехами своего сына и не переставала это повторять. «Так, это не то, что мне нужно. Нужно посмотреть, что будет дальше. Перемотка». Макар стоял перед рядами мужчин его племени и с гордостью говорил, что сегодня они отправляются. Это мне было совсем неинтересно, поэтому я не сосредотачивался на его словах. Больше всего меня занимало количество степняков и характер их вооружения. Насчитав больше 400 воинов, я заметил, что всего 100 была конная. Интересно, почему не все? И тут же из глубин памяти пришел ответ. Стойбище болотных располагалось далековато на север. Поэтому пока до них дошла весть, что все племена алинцев объединяются, пока вождь отправился на большой совет, прошло довольно много времени, и всех породистых лошадей уже распределили по своим стойбищам те, кто приехал туда первыми. А болотные всегда занимались разведением овец и много скакунов у себя не держали, поэтому им достались жалкие остатки, которые все же пришлось выцарапывать со спорами и скандалами. Хорошо еще, что платить за них пришлось всего треть от их цены. Здесь сильно постарались имперские советники, на которых все вожди просто молились во время совещания. Ладно, это понятно. Теперь нужно бы переместиться поближе к недавним событиям, а то пеший переход по степи такого количества воинов наверняка занял не одну десятицу. Перемотка. Я обнаружил, что смотрю на огромный лагерь степняков, расположившийся в степи. Он состоял из сотен разнокалиберных шатров, юрт, шалашиков и был просто переполнен воинами, занимавшимися разными делами. От тренировки до поглощения пищи. По самым приблизительным подсчетам, я увидел 1002 воинов. Некоторые из них тренировались отдельно под руководством странных личностей, явно не принадлежавших к народу алинцев. Имперцы, догадался я по их более чистым одеждам и хорошему вооружению. Судя по всему, наемники-инструкторы. Эти гады предусмотрели даже этот момент, понимая, что гнать толпу необученных степняков на хорошо укрепленные города будет не совсем практично, ведь до этого они не захватывали их, а всего лишь совершали кратковременные набеги. Здесь же подготовка явно велась серьезная. Было похоже, что имперцы всерьез решили захватить всю страну чужими руками. Обзор сместился, так как Макар повернулся назад и оглядел своих воинов. Я вместе с ним увидел почти 500 человек, конных и пеших, большой обоз с нужными вещами, следующий позади. «Я сейчас поеду и узнаю, что нам делать дальше», — обратился Макар к едущему рядом с ним всаднику. Тот повернул лицо, и ко мне пришло знание. Это Лоон. Он был его родным братом всего на год младше, но уже во всем стремился превзойти Макра, чтобы выслужиться перед отцом. Макр, несмотря на родственные узы, не любил своего братца и презирал его, видя, как тот всеми силами угрожает папаше, явно метя на место вождя. Он даже хотел оставить Лоона в стойбище, но не посмел ослушаться отца, который, мало того, еще строго приказал во время похода присматривать за ним. «Тогда я разведаю, где тут удобное место для стоянки», — сказал в ответ Лоон. «Нет, останься с воинами», — приказал Макар. «Место должен определить походный вождь, поэтому, пока я с ним не поговорю, оставайся здесь». «Но...» «Не прикословь своему командиру», — сурово произнес Макар. «Если бы наш отец поставил тебя во главе наших войск, тогда бы ты был волен делать, что захочешь, а сейчас изволь подчиняться мне». Я увидел, как Лоон скривился в недовольной гримасе, а Макар тронул лошадь, заставляя ее бежать быстрее к большому шатру, стоявшему в центре лагеря. Я почувствовал его довольство, которое он испытывал, поставив на место своего заносчивого брата. Дальше было не так интересно, но я все же проследовал путь Макра по лагерю, отметив весьма небольшое количество присутствовавших там имперцев. Их было всего человек 7, но одновременно я понимал, что это далеко не единственный тренировочный лагерь в степи. Воинов в походном стойбище было больше, чем 2000, и я краешком сознания подумал, что для того, чтобы прокормить всех их в этом пустынном месте, требуются большие усилия и финансовые затраты. Но что такое для имперцев лишняя 100 золотых монет? Кстати, нужно было узнать, что это вообще за место. Я нуждался в какой-нибудь привязке. Оглядевшись, я увидел невдалеке нагромождение каменных глыб, возвышавшихся на добрую 100 метров над степью. «Белая скала», — пришло знание. Остатки сооружения, которое было построено в древнейшие времена, еще до появления на этих землях темного мага. Или при темном маге. Кто уже теперь это помнит? Хотя скала эта была совсем и не белой, но ориентир я запомнил, чтобы не блуждать потом по бескрайним просторам, ища этот лагерь. В том, что я сюда наведаюсь в скором времени, у меня не было сомнений. Пока я обеспечивал себе привязку к местности, Макр доложил рослым воинам, охранявшим вход в шатер, что командир племени Болотных явился вместе с войском для общего сбора. Один из воинов скрылся в шатре и спустя несколько секунд вернулся на свой пост, кивком разрешая Макру войти. Внутри было просторно и вкусно пахло клыном. Местный аналог плова подсказало мое подсознание. Ведь двое степняков, которые находились внутри и с виду выглядели важными птицами, изволили трапезничать. «Приветствую почетных вождей похода», — поклонился Макр. «Я командир Болотных, только что добрался сюда со своими воинами, чтобы присоединиться к славному походу на восточные земли». «Почему так долго?» — скрипучим голосом осведомился один из сидевших на мягких коврах степняков. «Нас в пути застиг злой ветер, пришлось переждать 3 дня. Так, это можно и пропустить, ведь это меня интересовало постольку-поскольку». Перемотка. Следующая картина. Макр в окружении своих воинов тренировался работать в команде под присмотром одного из учителей имперцев. Он был очень зол, так как пока биться в строю у него получалось плохо. Макр все время вырывался вперед и получал болезненный удар шестом от имперца, который изображал обороняющегося защитника города. Я еще понаблюдал за его действиями, отмечая для себя уровень техники инструктора. Хорошие знания предмета, но до рассветной школы ему как до небес. Видимо, это был обычный наемник, которого после дела не жалко списать в тираж, чтобы не болтал где ни попадя о том, что ему доверили тренировать степняков. Интересно, догадывался он сам об этом или наивно полагал, что по окончании войны ему все же заплатят? И тут же пришло знание, основанное на слухах, что кружили по лагерю и долетели до ушей Макра. Возможно, что все инструкторы были раньше каторжниками, работавшими на имперских каменоломнях и получившими свободу в обмен на такую нехитрую работу. Среди кочевников ходили разговоры, что каждому из них, чтобы не сбежали, имперские колдуны поставили особое клеймо, которое должно было их сжечь, если они ослушаются приказа. После этого мне многое стало понятным. Конечно, слухам на все 100 доверять нельзя, но пока можно принять за основу и такое утверждение. Интересно, а если попробовать их освободить от метки, присоединятся ли эти наемники к Мардинану или драпанут подальше? Так, поставим галочку на будущее, чтобы при встрече с ними насмерть не бить. Хотя возможен вариант, что их принудили дать клятву верности, а с ней я вообще не работал. Но если будет плетение попроще, возможно, мне удастся его взломать. Перемотка. На сей раз она произошла без моего вмешательства. Видимо, само подсознание решило, что я уже готов перейти к следующему фрагменту. Я обнаружил, что Макр сидит в главном шатре с десятком воинов и слушает гневную речь одного из тех вождей, которого я видел раньше. Теперь мое сознание порадовало деталями об этой личности. Его звали Заниун. Номинальный походный вождь всего этого тренировочного лагеря. Почему номинальный? Да потому что все решения за него принимал сидящий рядом с ним Юсуф, который имел привычку никогда не высовываться на советах, но рулить всеми делами из-под тишка. Сейчас Заниун был в гневе и, брызгая слюной, кричал на воинов, командиров отрядов разных племен. «Опять эти земляные черви сумели выстоять! И мало того, они наголову разгромили всех посланных нами людей! Как такое возможно? Как я вас спрашиваю?» Один из сидевших воинов сказал. «Возможно, там находятся королевские войска, которые...» «Нет там королевских войск! Наши разведчики уже давно проверили, еще до того, как послать туда воинов Сивова. Что там, кроме слабенького отряда новобранцев, всего 2 или 3 десятка настоящих воинов? Так почему же мы во второй раз не можем захватить этот городишко?» «А если послать отряд побольше?» — предложил второй командир, представляющий племя Бурых Камней. «Нельзя», — ответил доселе молчавший Юсуф. «Наши друзья ясно сказали, чтобы мы пока не атаковали большими силами». В шатре повисло напряженное молчание. «А может быть, их вестники просто еще не успели добраться обратно?» — спросил Макар просто, чтобы хоть как-то выделиться. «Думай, что говоришь», — недовольно ответил Юсуф. «Наши воины должны были с рассветом уже взять город, а я вчера лично Калуву приказал тотчас послать несколько воинов обратно. Даже если допустить, что все они очень увлеклись поиском добычи, то все равно вестники уже должны были прискакать больше часа назад». Макар пристыженно опустил голову, а я задумался, как бы поточнее определить время этого отрезка воспоминаний. Через мгновение я уже понял, что сейчас еще светло, и время ужина пока не наступило. Значит, примерно часов 6 вечера. Если учесть, что степняки ждут вестников часок, потом накинуть еще, выходило, что от города до окрестностей Белой скалы всего часов 10 быстрой езды. Если примерно умножить на скорость, то выходит километров 200. Это же совсем рядом. «Значит, нужно послать еще один отряд», — решительно заявил сидящий рядом с Макром воин. «И на этот раз побольше, чтобы одним махом уничтожить всех жителей». Но Юсуф был непреклонен. «Я же говорил, большие отряды посылать нельзя. Так сказали наши друзья из Империи». «А они об этом и не узнают». Сразу раздались одобрительные крики, лица сидящих воинов посветлели. Все они согласны были хоть сейчас отправиться на город. Юсуф покачал головой, глядя на энтузиазм собравшихся командиров, а Зани он вопросительно на него уставился, видимо, полностью поддерживая сказанное. И в этот момент полог шатра приоткрылся, впуская испуганного стража, одного из тех, что охраняли вход. «Советник едет!» Взволнованно доложил он. «И это, кажись, один из колдунов с ним». В шатре повисло напряженное молчание, нарушившееся только шорохом опускаемого полога, когда воин, повинуясь взмаху Юсуфа, вышел из шатра. «Помяни нечисть, так она сразу к тебе в шатер», пробормотал сидящий справа от Макра командир племени речных. За стенками шатра послышался стук копыт, и после небольшого ожидания полог снова открылся, пуская внутрь двух весьма колоритных типов. Один из них был маленьким пухлым человечком в шикарных ярких одеждах. По его виду можно было предположить, что он привык к роскоши и богатству. На лице человека была мягкая улыбка, обращенная ко всем присутствующим, но глаза глядели цепко. Второй вошедший был полной противоположностью первого. Он был худощав, высокого роста, и его одежда была невзрачной, монотонного серого цвета. Но это было не потому, что он страдал от недостатка средств. Массивные перстни на его пальцах и явно дорогие браслеты, выглядывающие из рукавов, говорили как раз об обратном. Просто этот человек не придавал большого значения тому, во что он одет. Было похоже, что доведись ему путешествовать нагишом, его бы это ни капельки не смутило. «Доброго здоровья вам, почетный Юсуф, и вам, уважаемый Заниун! Я пришел в надежде услышать от вас радостные вести. Как там обстоят дела с городом? Надеюсь, ваши воины уже начали его укреплять и готовить к приему больших сил». Юсуф покряхтел и ответил. «Видите ли, господин советник, у нас возникли непредвиденные сложности с его захватом». «Как? Город еще не взят?» Улыбка покинула лицо советника, отчего оно приобрело весьма жестокое выражение. «Мне очень неприятно об этом узнать. И почему же так произошло? Хотя я вам давал целую десятицу на это». «Мы и сами не знаем толком», — влез в разговор Занион. «С первой попытки мы вроде бы разобрались и нашли виновного, плохого командира тех воинов, которых мы послали для захвата. Видать, его осторожность обернулась в этот раз против него самого. Но объяснить второй провал мы просто не в силах. Демоны знают, что творится в этом городе». «Так-так, значит, вы не один. Вы два раза потерпели неудачу», — уточнил советник с улыбкой, не сулящий Заниуну ничего хорошего. «Да, но мы...» «Что? Мы считаем, что это произошло потому, что вы не разрешали атаковать большими силами». Советник задумался, а потом уставился на съежившегося под его взглядом Заниуна. «И когда же я сказал такую глупость?» Заниун только открывал рот, но ни звука издать не мог. Юсуф пришел ему на помощь. «Но ведь в тот раз, когда вы привели к нам воинов-учителей, то сами сказали, чтобы мы не приближались к городам большими отрядами, что мы и старались сделать». Советник вздохнул и обернулся к своему спутнику, пока не произнесшему ни слова. «И вот с такими мне приходится работать. Великий император, за что же ты так не любишь твоего верного слугу?» Он повернулся к вождям и медленно, словно малым детям, начал объяснять. «Когда я говорил не приближаться к городам большими силами, я хотел добиться от вас только одного, чтобы отряды войск Мардинана, располагающиеся в фортах поблизости от границы, ненароком не погнались за вашими воинами и не пришли сюда, в этот лагерь. Но когда приказал вам захватить город, разве я мог подумать, что вы окажетесь настолько глупы, что будете посылать маленькие отряды для захвата этого хорошо укрепленного населенного пункта? Почему же мне все время приходится думать за вас? Это же ты постоянно отговаривал меня!» Обвиняющий уставился на Юсуфа, обретший дар речи Занион. «Но я только следовал вашим приказам». Начал было оправдываться тот, но властным жестом советник остановил пререкание и твердо произнес. «Чтобы завтра к обеду город был в наших руках». Вожди только синхронно кивнули. Советник уже было повернулся, чтобы выйти, но был остановлен своим спутником, подавшим голос. Он говорил на общем, которым Макар не владел, но зато прекрасно понимал я. «Господин герцог, вы помните о моей маленькой просьбе?» произнес он скрипучим неприятным тенорком, похожим на ломающийся голос подростка. Советник недовольно поморщился. «А нельзя ли без этого обойтись? Но ведь больше такого удобного случая может и не представиться, а мое новое плетение нужно обязательно испытать в деле». Советник задумался, а потом произнес, попытавшись еще раз убедить спутника. «Нам дали четкие инструкции, чтобы магия применялась лишь в крайних случаях. Я гарантирую, что живых свидетелей не останется, а степняки знать об этом ничего не будут», — сказал тот в ответ. «Ну, если вы настолько уверены, что вам понадобится?» Маг задумался и ответил со смешком. «Только один ловкий парень, который сможет довести до города мой подарочек». «А он?» «Долго не проживет, об этом я позабочусь». «Хорошо», — кивнул советник, повернулся к Юсуфу и перешел на язык алинцев. «Моему другу нужен ваш лучший разведчик, который уже ходил к городу. Я пришлю его к вам немедленно», — с готовностью отозвался тот. «Когда прикажете выступать?» Советник кинул взгляд на мага, и тот сказал ему на общем. «Эксперимент продлится всего полдня, не больше. Выступайте сегодня ночью, чтобы завтра вечером уже быть на месте», — ответил герцог вождю и вместе со своим спутником покинул шатер. Теперь все стало на свои места. Осталось выяснить одну маленькую деталь. Перемотка. Отряд Макра с ним во главе двигался с южного направления к городу. Несмотря на все настояния Юсуфа, советник запретил ему посылать всех воинов лагеря, поэтому тот ограничился лишь отрядом воинов племени Болотных, добавив к ним еще полсотни своих воинов. Как подозревал Макар, только для того, чтобы юному командиру не досталась вся добыча. Но меня интересовало не это. Продолжая следить за дорогой, я обдумывал очень важный момент. Какой силой обладают здешние шаманы? Ответ, полученный из знаний Марка, меня успокоил. Шаманы не представляют угрозы, и если и владели даром, то на уровне новичков, которых я мог укладывать пачками. Но вот имперские маги. Они были темными лошадками и представляли нешуточную опасность. По слухам, которые знал Макар, они обладали страшной силой. Но это практически ничего для меня не значило. Все воины алинцев боялись этих темных личностей, как огня, хотя они ничем себя не проявляли. Но тихонько поговаривали, что неугодных они подвергали страшным пыткам, после чего те просто исчезали. Разные слухи ходили о них, но точной информации не было. Насколько я понял, имперских магов на Большом Совете присутствовало трое. Это мне стало известно, поскольку на этом мероприятии находился сам Макар с отцом. И прекрасно запомнил этих неприятных, нелюдимых личностей, но только я подозревал, что это не точно их количество, так как Макар магическим зрением не владел и рассмотреть их ауры не мог. Вполне возможно, что среди этих троих не было ни одного мага, а может быть, все они обладали даром, и в числе советников они также могли присутствовать. Короче, число варьировалось от 3 до 7, что меня сильно беспокоило. «Когда твой враг неведом, ты начинаешь нервничать», что ведет к плохим последствиям. Макар, может быть, все-таки заедем сперва в деревушку, которую обнаружили наши разведчики?» — спросил брат Алоон, ехавший рядом. Макар тяжело вздохнул, а я осознал, что сегодня его брат уже неоднократно обращался к нему с этим вопросом, действуя на нервы. Макар объяснял, что у них четкое задание, и сперва нужно захватить город, но Лоон все не унимался, говоря о том, что город после сюрприза колдуна обезлюдил, поэтому главной задачей будет только ворота открыть. А деревенька тут рядом, так что... Я вдруг подумал, что, несмотря на все старания мага, слухи среди воинов разлетелись быстро, и вот уже через полдня практически все заинтересованные знали о том, что в городе будет твориться что-то магическое. Можно было и не таиться так, посылая разведчика. «Да замолчишь ты, наконец!» — рявкнул рассерженный Макр. «Я не буду нарушать приказ». «Так и не нужно», — хитрой лисой ответил Лоон. «Давай разделим наш отряд. Половину поведешь ты и будешь сам захватывать город. А я в это время наведаюсь в деревеньку. Вот тогда и посмотрим, чья добыча будет больше. Ну как?» Я почувствовал, что у Макра зашевелился червячок сомнения, а потом в его мыслях появилась идейка. «А что, если действительно разделиться, дать братцу всего пару сотен и отправить его на захват деревни? Ведь точно он зубы об нее пообломает, а потом сам же и виноватым останется. А если все удачно сложится, то и деревенские могут его пришибить ненароком. Тогда точно можно все на него свалить». «Ладно», — вздохнул Макар, пряча ухмылку. «Но больше двух сотен я тебе не дам. Не хочу подвести вождей». «А больше и не нужно», — радостно заявил Лоон. «Сотню всадников и...» «Нет, ведь тогда у меня почти всадников не останется», — возразил Макар. «Тогда...» Я вынырнул из воспоминаний кочевника и осознал себя сидящим на своей жесткой лавке. Сколько прошло времени, я даже не представлял. Да это и не нужно было мне в данный момент. Сейчас я мысленно раскладывал все свои знания по полочкам. Оказывается, магический сюрприз нам преподнесли не степняки, а имперцы. И теперь у меня появились хоть какие-то шансы на то, чтобы выиграть эту войну. Слабенькие, я бы сказал, шансы, но далеко не нулевые, как было в начале. Теперь можно и побарахтаться. Нападая на магов поодиночке из-под тишка, нанося удары в спину, можно надеяться, что при огромном везении я смогу их всех завалить. Но ведь останутся еще подготовленные войска степняков, ждущие своего часа. На них тоже нужно тратить свои силы, а один я не смогу справиться. Но кто сказал, что я буду один? Я улыбнулся и подумал, а почему бы не натравить на степняков четверть сотни блестящих воинов, обладающих всеми знаниями техники рассветной школы и великолепным оружием из эльфийской стали? Что они смогут противопоставить такому аргументу? Абсолютно ничего. Что ж, поиграли в стратегию, теперь плавно переключаемся на экшен. Стоп, оборвал я сам себя. Не нужно увлекаться. Именно это и привело к трагическим последствиям для города. Для меня все происходящее было всего лишь интересной игрой. Но вдруг оказалось реальностью, в которой гибнут люди. И перезагрузиться с контрольной точки здесь не получится. Это жизнь, в которой сохранение от чего-то не предусмотрено. «Пора взрослеть», — приказал я сам себе. «Ты и так наделал слишком много непоправимых ошибок. Ведь меня послали сюда только с одной целью — разведать обстановку на границе. Вместо этого я начал укреплять оборону, развивать своих юнитов, делать новое вооружение. Если бы я не начал маяться всей этой ерундой, а просто стал бы методично обследовать степь, разве это не принесло бы мне желаемые результаты? Ведь всего 200 километров или чуть больше отдаляло меня от тренировочного лагеря, где я бы мог получить ответы на все вопросы. Но я заигрался, и в результате город пал, все жители убиты, а кочевники уже на подходе. Стоит признать, что эту битву я проиграл. И теперь мне нужно будет очень постараться, чтобы выиграть войну. И для этого я использую все средства, которых знаю предостаточно. Кочевники еще не представляют, с кем связались. Я покажу этим гадам, как могут воевать те, кому наплевать на все правила и моральные нормы. Кочевники не щадят ни стариков, ни детей. Я отвечу им тем же, если хватит сил. После моего ответа они надолго забудут дорогу к Мардинану. Не знаю, удастся ли мне одолеть всех магов, но количество степняков я основательно уменьшу. И в этом мне помогут мои друзья, чьи голоса я уже слышал во дворе. Я поднялся с лавки и внезапно понял, что еще один этап моей жизни подошел к концу. За это время я успел многого добиться и многое успеть. Я приобрел навыки боя и хороших друзей, я научился ненавидеть и терять, я осознал, что у меня в этом мире есть множество дорог, по которым я могу пойти. Да, именно теперь я понял, что этот мир стал моим, и мне стоит за него сражаться. Я вышел из дома навстречу своим парням, что уже давно собрались перед домом. Обведя их взглядом, я подмечал все. И красные глаза Рокина, и смущенного Ламина, и убитого горем Марика, и Трита. Он смотрел на меня, словно ребенок, ожидающий поддержки родителей, которые должны сказать ему, что все это лишь дурной сон. Я смотрел на них, на моих друзей, и думал, что хотя все они не откажутся последовать за мной, но выбором сделать придется. Я должен предупредить, что их ждет, и теперь не буду ничего скрывать. Общий вопрос, написанный крупными буквами на лицах моих парней, озвучил Крот, выйдя вперед. «Алекс, ты уже решил, что мы будем делать дальше?» Я кивнул и еще раз оглядел внимательным взглядом всех своих ребят, хмурых, подавленных случившимся, с застывшими в глазах ненавистью и болью. А затем по-звериному оскалился и ответил: «Мы будем воевать!» Конец. Озвучено творческой группой «Аист». Текст читает Мосфильм. 2016 год. Судьба выхода следующих аудиокниг в ваших руках. Подробнее в сообществе творческой группы «Аист» ВКонтакте.